Словно не замечая буйства стихии, перед стариком встала женщина, в глазах которой читалось спокойствие, и одного взгляда на странную окраску ее ци хватило, чтобы беспокойство Сувона вышло на новый уровень. «Что ты наделала?» — невольно спросил высший, пристально вглядываясь в принцессу, пытаясь понять, что он все-таки видит. Тем временем к ним подошли еще несколько человек, и в тот момент Сувона словно прострелила молния. Взгляд Джахара резко сдвинулся и остановился на еще одном, ничем не примечательном человеке. Но если его вид был самым обычным, то вот его аура. Высший практик невольно обновил защищающий его воздушный щит. Такой концентрации этой чуждой энергии, что висела сейчас вокруг принцессы, ему еще не доводилось видеть. Стоявший перед ним парень был самой настоящей дырой в реальности, из которой выплескивался нескончаемый поток силы, впитывающийся не только в окружающих живых существ, но даже в сам мир. Первым побуждением старика была немедленная атака, но он бы не дожил до своих лет, руководствуясь первыми эмоциями. Наконец Сувон понял, кого небеса привели к порогу его дома. «Значит, ты решила продаться одному из избранников стихии», — пожевал губами старик, переключив свой взгляд обратно на принцессу. «Не самый мудрый выбор, если ты хочешь мое мнение, но оно меня не интересует», — отрезала Шин. «Я сделала то, что лучше для моего народа, моей империи и тебя в том числе. Поэтому не тебе говорить мне, мудрый это выбор или нет. Повежливее, девочка», — сузил глаза высший. «Это ты пришла ко мне домой, а не я к тебе». «К тебе домой?» — насмехалась принцесса. «Я императрица, а твой дом – часть моей империи. Я могу ходить где хочу. И не думай, что от меня скрылось, как ты медлил, когда я спасла твой дом». «Императрица?» – презрительно фыркнул старик. «А я слышал, что есть еще другой император, и у него куда больше войска, чем у тебя. Того глядишь, скоро каждый бродяга будет называть себя императором небес и требовать себе кланяться. Ха, может, мой ботинок тоже император? Тогда это просто невероятное оскорбление всей императорской семьи, ведь я прямо сейчас на нем стою». «Да как ты смеешь?» — мгновенно взбесилась Шин, но поднятая рука избранного заставила ее мгновенно замолкнуть. «Приветствую тебя, Сувон Джахар. Я много о тебе слышал, пока шел к тебе домой. Меня зовут Хан, и как ты уже знаешь, я предвестник новой силы, уже стучащийся в этот мир. Имя ей Кошмар, и не стоит судить о свитке по печати. И я тебя приветствую, Хан, о котором я ничего не знаю», — подозрительно пробурчал Сувон, чуть успокаиваясь. «Я нахожу оскорбительным, что такой, как ты, знает о приличиях больше, чем, ха, член императорской семьи». Шин хотела что-то сказать, но все же сдержалась, не смея ослушаться приказа. «И что же от нас хочет избранный отверженной стихии? Наш мир уже однажды избавился от нее, разве это не повод задуматься, так ли ее здесь ждут? Кошмар не интересует, что думают о его присутствии или отсутствии паразиты, что копошатся в теле мира». Слова избранного были холодные и беспощадны. Он имел в виду ровно то, что сказал. Разрешение самого мира было получено, и это единственное, что имеет значение. Вот как, несмотря на всю свою силу, Сувон почувствовал легкую неуверенность от слов собеседника. Будучи в тесной связи с ци мира, Джахару почему-то показалось, что слова избранного – чистая правда. «Тогда довольно хождений вокруг да около. Что ты хочешь здесь? Будь по-твоему, хозяин Арнута», – кивнул избранный. «Прими милость Кошмара. Присягни императрице, как ты должен был сделать с самого начала, и тебя будет ждать награда за верность. Отвергни наш дар и прими последствия». «Последствия? И какие же последствия ты можешь мне устроить?» — мгновенно подхватился высший. «Ну-ка, расскажи-ка этому старику. Твой дом будет разрушен, твой город стерт с лица земли, а все твои дети и их родственники познают страх и последующую за ним неминуемую смерть». Жестокие слова сорвались с губ избранного так естественно, будто он ими дышал. «Ты-вы-вы!» Воздушная стена обрушилась с небес и непроницаемой пленкой отсекла всех, кто мог бы помочь Шин и Хану, оставив их наедине с взбешенным высшим практиком, что буквально нависал на ими обоими. «Пришли ко мне домой, оскорбляете меня, как его хозяина, а теперь угрожаете моей семье, что мне мешает прямо сейчас схватить вас за ваши жалкие шеи и оторвать эти пустые головешки с их плеч. Или ты, жалкий воин, не достигший даже ранга возвышенного, надеешься победить меня, высшего?» «Три причины», — спокойно произнес избранный, хоть кроме головы не мог больше ничем двигать. «Первое – это то, что даже с нашей смертью, войска никуда не исчезнут, и твои силы слишком ослаблены, чтобы их победить. Даже с твоей помощью у них будет некоторый шанс победить, пускай и почти полностью погибнув в процессе. И ты прекрасно знаешь, что они не побегут и будут драться до последнего. Вторая причина, пояснил хан, когда высший так ничего и не сказал, это то, что своим сражением с нами ты несомненно привлечешь всех высших зверей из звериного прилива. И тогда, кто бы ни победил, он позавидует мертвым, пока будет перевариваться в желудках магических тварей. И какая же третья причина? Глухо спросил Сувон. В его глазах горела ярость и, кажется, он уже знал, что будет сказано в конце. Твоя семья, слова заставили старика еще крепче стиснуть зубы. Стоит ли гордость в жизни всего твоего клана, твоих детей, внуков, правнуков и многих других? Если то, что я о тебе слышал, правда, то я очень в этом сомневаюсь. Как же в эту секунду Сувон хотел сжать свою хватку и выдавить всякую жизнь из этих двух самоуверенных глупцов. Как бы много он отдал, чтобы смотреть, как они будут корчиться от невыносимой боли прямо у его ног. Он бы растянул их смерть на многие дни, смотря, как они будут задыхаться от нехватки воздуха, чтобы пару раз его глотнуть и вновь почувствовать нехватку. Но Джахар Сувон не был бы собой, если так легко велся на поводу своего характера. Перед глазами старика вновь, как вживую, встало улыбающееся лицо его внучки. Стоит ли ее жизнь, гордости этого старика? Плечи Сувона Джахара в поражении опустились, но хватку свою он так и не отпустил. «Кошмар обойдется только мной», — жестко заявил высший. «Мой клан в сделку входить не будет». Несколько секунд длилось напряженное молчание, пока избранный не открыл рот. «Кошмару присягнешь ты и все сильнейшие подчиненные тебе практики. Тогда где будет гарантия, что потом ты не сделаешь это со всеми остальными?» — подозрительно спросил Сувон. «Можешь не бояться за весь остальной клан», — сухо сказал хан. «Моя связь с кошмаром позволяет мне принять в его объятия лишь ограниченное количество посвященных. С ростом моей силы это число увеличится, но к тому моменту будут уже другие воины, достойные принятия. Тогда у нас есть договоренность», — вздохнул Сувон, окончательно сдаваясь. Воздушный барьер, как и тиски вокруг хана и шин, исчезли, заставив последнюю облегченно выдохнуть. Уверенность в избранном — это, конечно, хорошо, но Шин не была простой марионеткой, поэтому она допускала шанс, что их могут просто раздавить. «Что ты? Обращайся ко мне с уважением, высший», — приказал избранный, двигаясь вперед, и Сувон был вынужден последовать за ним следом. В ту же секунду армия Шин Чан Ди тоже пришла в движение, безразлично оттесняя солдат Арнута и захватывая город. Избраннику стихии было все равно на раболепство местных, но он должен был с самого начала задать тон их будущих отношений. «А великий, не соблаговолите ли ответить этому недостойному, что вы собираетесь делать дальше?» «Елейна, с изрядным количеством яда», — спросил Сувон и, к своему удивлению, получил четкий ответ. «Нам всем повезло, что основные силы ушли намного дальше, вглубь Хэйна, что позволило уцелеть еще нескольким городам, похожим на вас. Первым делом мы призовем их под власть императрицы». «Императрицы, конечно, будь ты проклят, двуличный ты сукин сын», — мысленно проклял своего собеседника старик. «Ты, а затем кошмар, вот кто будет истинными владыками. А затем, если мы хотим победить, нам придется поднять ставки», — в голосе избранного впервые появились эмоции. «После мы отправимся прямиком к клану Гору и сделаем все, чтобы Йонга Кровавый Зверь, или, как его еще называют, Отрыватель Черепов, встал на нашу сторону. Так или иначе», Сувон никак не прокомментировал безумный план избранного. Хоть он и Йонга находились в одном ранге, но Джахар не питал иллюзий. Сведи его судьба в одном бою с Йонгой, еще один череп украсит знаменитую коллекцию кровавого зверя. Глава 8. Насильственное присоединение клана Джахар к нашему общему делу стало тем толчком, что позволил кошмару наконец-то выйти на большую арену. Наличие высшего практика воздуха являлось плюсом, который трудно было недооценивать. Причем важность этого события заключалась не только в его силе, но и в самом факте присутствия. Живя чертовски долгую жизнь, высшие совершенствующиеся печенкой чуяли, куда дует ветер и на чью сторону стоит встать в том или ином конфликте. Иной раз доходило до абсурда, когда уничтожались целые города, но живущих в нем высших практиков вежливо просили выйти, дабы не создавать проблем на ровном месте. Кладя руку на голову Сувона Джахара, я всеми фибрами души чувствовал исходящую от старика ненависть. Как же этот совершенствующийся хотел моей смерти? Готов был поспорить, что исполнись это его мечта, и он бы достиг подходящего состояния души для того, чтобы сразу скакнуть в ранг бога, минуя полубога. Но на его беду, жизнь не всегда дает нам то, чего мы так желаем, иначе сейчас бы я попивал алкоголь, наслаждаясь отдыхом на веранде своего дома в Динале. Отправив Сувону кривую улыбку, я позволил кошмару безжалостно ворваться в его голову, заставив высшего широко раскрыть глаза и закричать от ужаса. Это было столь громко, что воздух вокруг нас замерцал, подернувшись рябью. Лишь то, что он не использовал ци, спасло нам всем жизнь, но даже так все уцелевшие стекла в округе приказали долго жить, а я обзавелся лопнувшими перепонками. В последнее время я находил невероятно веселым ту спесь самомнения, что источали практики, считая себя достойными божественности. Будучи избранным, я из первых рядов мог наблюдать за чем-то, что являлось выше, чем какие-то возможные боги. И по сравнению с этой бесконечной силой, чего стоили наши бессмысленные, жалкие страсти, чего мы пытаемся достичь, убивая друг друга, предавая и расточая ложь на каждом шагу. Задавая себе такие вопросы, я был недалек, чтобы всерьез задуматься над смыслом жизни. В этом плане кошмар оказывается куда честнее, чем мы можем себе позволить. Он берет худшие страхи, те, что заставляют нас дрожать под одеялом, и те, которые мы пытаемся игнорировать, раскрывает нам веки и насильно всовывает их прямо в мозг. Кто-то назвал бы это жестокостью, я же с каждым днем все четче видел суровую правду. Лишь глупцы пытаются игнорировать страхи и проблемы, думая, что они рассосутся сами собой, сильные же смотрят им прямо в глаза. Закончив кричать, Сувон упал на колени. Его грудь тяжело вздымалась и опускалась, но с каждой секундой он все увереннее приходил в себя. Появившаяся между нами нить кошмара четко сообщала, что с этого дня он один из нас. И я не удивился, когда высший бросил на меня злой взгляд. Слепцы считают, что кошмар стремится к порабощению сознания и подчинению своих последователей, как какой-нибудь всеразвращающий хаос. Возможно, со стороны это и впрямь могло бы так показаться, но в действительности все было несколько сложнее. Будучи честным, кошмар не пытается прятать от своих верующих опасные для них тайны. В отличие от строгого света и скрытной тьмы, кошмар просто невероятно открыт, в чем и кроется его опасность. Если свет даст тебе хоть что-то только в ответ на некое действие или успех, а тьма норовит сыграть с тобой, как удивительно, в темную, то кошмар сразу даст столько, сколько ты сможешь или не сможешь унести. Если представить человека как воздушный шарик, то кошмар надует его буквально до предела, когда он уже готов лопнуть. Но даже если ты не лопнешь, старым собой ты уже не останешься. После полученных тобой концепций, ты уже не сможешь, как и прежде, смотреть на жизнь, чем и обуславливается изменение. Чтобы не поехать кукухой как тот же Рамот, претендент на милость кошмара должен изначально обладать очень сильной волей. Мечущийся и постоянно бросающийся из стороны в сторону Рамот оказался слаб, и поэтому показанная кошмаром правда его сломила. А вот Сувон справился. Хоть он осознал то, ради чего мы будем бороться, но он сохранил свою свободу. Проведенный ритуал дал высшему еще больше сил, привычно изменив привязку к уже существующей стихии. Теперь Сувон Джахар обладал своего рода иссушающим ветром, одного касания которого было достаточно, чтобы оставить на месте человека полностью лишенную воды мумию. Если изначально Сувон находился почти в самом низу табеля о рангах высших практиков, то теперь он скакнул вверх на один, достигнув третьего уровня. Впрочем, это все еще никак не помогло бы нам против того же Йонги. Отрыватель черепов уже много лет находился то ли на пятом, то ли шестом уровне, и был почти готов перейти в ранг полубога. Я подозревал, та идея с картиной была одним из тех безумных планов совершенствующихся, что упираются в потолок рангов и пытаются любыми способами их преодолеть. Не стоило забывать и о наличии у Йонги огромного и мощного клана секты Гору. В отличие от обычного клана, Гору принимали в свои ряды всех, но в отличие от секты, они имели куда более крепкую связь, основанную на родственных узах. Дабы свести столь значительную разницу в численности хотя бы к нулю, было принято решение обзавестись еще несколькими подчиненными кланами. И решение брата Шин Чан Ди бросить часть Хайна на растерзание зверей дало нам как раз тех самых новобранцев. Запершиеся в своих крепостях и городах, они молили о спасении кого угодно, хоть самого дьявола. Но судьба привела на порог лишь нас. Ближе всего к нам располагались 4 уцелевших города, но лишь в 2 из них имелись высшие. И оба, после некоторой доли убеждения, согласились присоединиться. Первым пришел Джоскир, молодящийся старик, старающийся вести себя так, будто ему лет 30. И надо признать, те усилия, что он потратил на свою внешность, почти полностью окупились. Его кожа была гладкой, волосы черны, а тело выглядело бодрым и полным сил. Он одевался как подросток и старался вести себя так же. Вот только одного взгляда в глаза хватало, чтобы маскировка полностью рухнула, открывая его истинное нутро. Кир, как и большинство высших практиков, оказался глубоким трусом, до безумия боящимся смерти. Когда он понял, что в бою ему предстоит столкнуться с новой, усиленной кошмаром версией Сувона, он предпочел сдаться, хоть по силе был на целый уровень его сильнее. Как было сказано выше, Джос отказывался признавать реальность, скрывая свои страхи за заботой о внешности и самообмане. О чем говорить, если в принадлежащем ему городе все знали, что, если обращаешься к главе клана Кир, стоит использовать тон, будто говоришь с молодым человеком. Полное безумие, но десятки тысяч человек жили по этому правилу, ведь в прошлый раз, когда кто-то имел глупость ошибиться, Джоскир сравнял с землей целый район вместе со всеми практиками и обычными людьми, что там находились. Но теперь все это было в прошлом. Кошмар обнажил все скрываемые им страхи, позволив ему взглянуть им прямо в глаза. Да, это не прошло бесследно. Сразу после ритуала он отменил все скрывающие его внешность техники и вывел эликсиры, отчего вновь вернулся в свой истинный возраст глубокого старика. Ведь даже по меркам высших практиков он был по-настоящему древним. Впрочем, самое главное, его боевые качества не только ничуть не пострадали, а даже стали сильнее. Его цветочная стихия обзавелась прекрасным ядовитым эффектом. Сам же он перешел с 3-го уровня до 4-го, чем ближе всего приблизился к Йонге. Да, теоретически он еще был на 3-м, но его опасность могла считаться за 4-й. А то, что он специально начал портить собственную внешность, делая себя еще более уродливым, так это несущественные мелочи. Кстати, я слышал, что-то подобное проявилось и у старика Сувона. Вроде как, он приказал одной незначительной девушке из своего клана стать своей личной ученицей и теперь усиленно ее тренирует. Вероятно, кошмар дал ему какой-то совет относительно нее. Со второй высшей вышло все еще веселее. Энисула выглядела как милая, невысокая, суховатая пожилая леди, прекрасно выглядящая где-нибудь в частном магазине редких, коллекционных книг. Она мало двигалась, часто улыбалась и создавала настолько успокаивающий образ, что в какой-то момент ее можно было потерять из виду. В реальности же Энис являлась одним из опаснейших интриганов, чьи познания о своих соперниках достигли таких величин, что позволили ей сделать себя неприкасаемой. По силе она являлась всего лишь жалким первым уровнем, отчего даже старик Сувон превосходил ее по силе. Но она обладала таким количеством компромата, что могла испортить жизнь любого, кто попробовал бы ее поймать. Вот только на ее беду, я слишком быстро поднялся, чтобы у Энис было время собрать на меня что-то стоящее. Более того, даже собери она хоть что-то, в общем положении вещей это ничего бы не изменило. А уж то, как быстро я захватил города Сувона и Джоса, окончательно не дало ей подготовиться. Когда моя армия подошла к стенам ее города, у нее была худшая рука из всех возможных. Встреча между всеми заинтересованными сторонами прошла прямо под стенами города Энис, Руви. Пока наша армия практически окружила весь город, двое высших в компании меня и еще пары человек ждали у главных ворот. Сама Энис имела водяной корень духа, поэтому она спустилась, полулежа на небольшой сероватой тучке, того и гляди, готовой разродиться дождиком. Высшие стояли прямо передо мной, широко расставив ноги и скрыв руки за спиной. Подобное расположение сразу дало ей неправильные данные, с которыми она и начала работу. «Сувон, Джос», грозно процедила милая бабушка, сверля обоих высших совершенно недружелюбным взглядом. «Как вы посмели атаковать мой город? Или вы уже забыли все те договоренности, что между нами были?» «Нет, Энис», проскрипел Джос, и высшая наконец-то решила показать, что заметила вид одного из ее оппонентов, что заставило женщину чуть раскрыть глаза от притворного удивления. Но теперь это уже не важно. «Джос, что во имя неба с тобой произошло? Где твоя гладкая кожа, которой ты так гордился? Почему ты выглядишь, как изрядно пожеванный изюм?» Как сказал Бжос, заговорил Сувон, и в его голосе слышалась скука. Это не важно. Открой город, Энис. Прикажи всем своим войскам сдаться и сложить оружие. Не беспокойся, им не будет причинен вред, так как они все будут присоединены к армии императрицы Шин Чан Ди. На общем голосовании было решено, что фигурой на переднем плане станет именно Шин. Положение Хайна и так было тяжелым, поэтому не стоило захватывать власть напрямую через неизвестного людям кандидата. Та же Шин, хоть и не всем нравилась, но ее хотя бы знали. То, что кто-то назвал себя императором, не делает его им. Почти повторила слова Сувона Энис, отчего стоявшая рядом Лилит издала тихий смешок, заставивший спину Джахара тут же окаменеть. Он явно заметил насмешку над ним самим. Улу бросила на нас смущенный и непонимающий взгляд. Наше поведение и вообще присутствие было странным и необъяснимым, отчего она, вероятно, чувствовала тревогу. Для столь повернутом на информации человеке, Энис не привыкла хоть что-то не знать. Сумей она почувствовать клубящийся вокруг меня кошмар, то и вовсе не вышла из города, но Джахар сумел скрыть эту мелкую деталь. Посчитав это не стоящим внимания, она вновь посмотрела на высших. «Или вы забыли, кто я?» — продолжила Энис, обводя взглядом собравшихся. «Я знаю о том, куда ты, Сувон, отправлял своих людей 40 лет назад. Если об этом узнают сами знаешь кто, то твоему ненаглядному клану недолго останется жить на этой земле. А ты, Джос, думаешь, я забыла, где именно ты взял тот чудодейственный эликсир, чтобы сделать свою кожу еще более гладкой? Одно мое слово, и ты можешь отправляться в чумные пустоши, так как здесь тебе уже не будет жизни. Ты такая умная, Энис», — глухо хохотнул Джос, грубо скребя свою щеку, отчего на ногтях у него осталась отшелушивающаяся кожа. «Но такая дура, если ты думаешь, что нас бы заботили все эти тайны, мы бы сюда пришли. Поверь, все, что ты можешь сказать и испортить этим нам жизнь, нас уже не беспокоит. Нам плевать, Энис, даже если тебе удастся раскрыть абсолютно все наши тайны, мы не слишком обеспокоимся. Но помни, при попытке нам противостоять ты сможешь получить лишь агонию и смерть». Энис молчала с непроницаемым выражением лица, но знающий, да увидит. Ул была в ужасе, ведь если ты видишь высшего практика, которому нечего терять, то у тебя огромные проблемы. Поэтому практиков такой силы стараются убивать сразу или, как минимум, не загонять в угол, ведь последствия могут быть самые тяжелые. «Тогда зачем вы здесь?» — наконец спросила она, одновременно страшась ответа. «Потому что я привел их сюда, стоило мне заговорить, как внимание всех сошлось прямо на мне. Меня это ничуть не обеспокоило. Я хочу, чтобы ты к нам присоединилась. И это не то предложение, от которого можно отказаться. Созданная вокруг меня маскировка ауры спала, и Энис наконец смогла меня почувствовать. Кто ты такой?» — нахмурилась Энис, старательно меня сканируя. Если вспомнить, чем она занималась, я не был удивлен, когда осознание окрасило ее лицо даже быстрее Сувона. «Избранной стихии, давненько наш мир не видел таких, как ты. Все течет, все меняется, лишь смерть постоянно. Да и то, в нашем мире никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Но не буду тянуть, каков твой положительный ответ, Энис Улу, создательница клана Улу? Для меня честь присоединиться к столь великой силе», — учтиво поклонилась женщина, лицо же ее расплылось в широкой, дружелюбной улыбке. «Я была бы слепа, если не увидела столь прекрасный шанс воспользоваться моими талантами на пользу общему делу». Энис еще продолжала расплываться в словословии, но я не позволял ее словам хоть на секунду меня обмануть. Имея она хотя бы шанс на то, чтобы сбежать, то она бы уже это сделала. Осознав свой проигрыш, она немедленно переобулась и тут же начала новую интригу, чтобы занять место повыше, что я собирался ей позволить. Она и впрямь была компетентна, и нам нужны были ее навыки. Если Джос был хорош в эликсирах из-за его прошлого безумия с внешностью, Сувон обладал отличной быстрой дальнобойной пехотой благодаря их связи с воздухом, то и не смогла бы многое рассказать о наших противниках. Судя по усталому виду Сувона, уже с тоской поглядывающего куда-то в сторону, он тоже понял, что ему предстоит с ней часто видеться. 4 города, вместе с Арнутом, 5, дали нам достаточно сил, чтобы начать планомерную войну со звериной волной. Пока большая часть сил грызла позиции Джунга Чанди, а с другой стороны его атаковали силы вторгшегося Асана, мы стремительно объединяли те территории, что он бросил, формируя из них единый альянс. Иронично, но после спасения, многие все равно были бы не прочь присоединиться к бросившим их Джунгу, но у них не было выбора в этом вопросе. Нашей главной задачей было пройти зверей насквозь и заодно прорвать линии обороны Джунга, чтобы соединиться с верными Шинчанди провинциями, что находились возле Каидзи. Ситуация осложнялась тем, что если у нас и получится совершить прорыв, то мы одновременно откроем путь для зверей вглубь Хэйна, чего хотелось бы избежать. Таким образом, мы хотели победить на этом фланге Джунга так, чтобы одновременно разобраться и со зверями. Неординарная задача, над решением которой бился весь мой генеральный штаб, включающий в себя императрицу, всех высших, Рамода, меня самого и моих же творений. Также была еще одна задача, чью важность сложно было недооценить. На данный момент я достиг ровно 6-го уровня воина. Другими словами, еще немного и я бы подошел к прорыву на следующий ранг, а именно, ранг возвышенного. Однако не это было самым важным. Шепот кошмара постепенно становился все понятнее, отчего передо мной открывались ответы на некоторые из вопросов, что давно меня беспокоили. К примеру, касательно остальных стихий и их избранных, а также общих правилах соревнования стихий. Еще в незапамятные времена стихии пришли к соглашению, использовать лишь избранных в своих спорах за миры. Однако если дать избранным слишком много силы, то миры падут так же верно, как если бы туда пришли сами стихии. Поэтому были созданы ограничения и противовесы. Так, свет и тьма больше концентрировалась на том, чтобы усилить личную силу своих чемпионов, в то время как кошмар старался усилить именно навыки избранников. Если я сумею перейти в ранг возвышенного, то мой следующий рисунок выйдет на уровень высшего. Это была лишь моя уникальная способность, ценой которой стала личная сила. Но это было ожидаемо. Куда интереснее была идея, в которой фигурировала кровь одной золотоволосой особой краски. Глава 9. Госпожа Таймин, что-то случилось, начал было говорить Бжунса, ее вечный поклонник, как осекся, стоило горящим золотом глазам остановиться на нем. «Не сейчас, Джунса!» – прорычала Таймин, в ярости спускаясь по ступенькам Верховного Дворца Золотого Пути. Всякий, кто видел идущую им навстречу золотоволосую красавицу, стремился убраться с дороги. Вокруг Таймин быстро сформировалась коробка из охраны, но девушку это не сильно отвлекало, так как она находилась в ужасном настроении. «Дураки, идиоты, слепцы!» Одно слово хуже другого мелькало в голове избранной света, пока она бессильно сжимала кулаки. Неужели они не видят необходимости в том, чтобы делать то, что я им сказала кому, как не мне, видеть истинную причину катастрофы, это же очевидно. Прибытие Таймин обратно в Ульсан стало радостным событием для всей секты. Несмотря на то, что она провалила свою миссию и так и не добилась присоединения Хайна к союзу с Ульсаном, руководство сияющих не сильно это обеспокоило. Факт обладания избранным, да еще и столь подходящим под их секту, настроила сияющих на благодушный лад. В их глазах Таймин разом прибавила в ценности и стала одним из самых дорогих достояний клана. Гений, да еще и выбор могущественной стихии. Она могла поднять секту на такую величину, о которой они не могли и мечтать. Казалось, девушке достаточно сказать лишь слово, чтобы вся махина, что собой представляла секта «Золотой путь», сдвинулась с места и выполнила любое ее пожелание. Вот только в реальности Таймин ждало жестокое разочарование. Прибыв в Верховный дворец, Таймин уважительно рассказала совету сияющих о нависшей над их миром угрозе кошмара и его проклятом избранном. Она не жалела красок, расписывая, что ждет их всех и многих других, если позволить кошмару продолжить набирать силы и распускать ядовитые корни. Она верила, что, услышав ее аргументы, секта немедленно выделит пару десятков опытных мастеров, чтобы сравнять с землей любое начинание, что успеет к тому моменту подготовить хан. Сияющие же внимательно ее выслушали, после чего с извиняющими улыбками сообщили, что прямо сейчас куда опаснее выглядит Каидзи с присоединившейся к ним избранницей тьмы. Любые попытки девушки переубедить их натыкались на стену непонимания. В их глазах избранный кошмара, конечно, был проблемой, но той, что можно было решить и потом. Они считали, что как бы он не был опасен, на разрушенных землях Хайна у него просто не получится собрать достаточно сил, чтобы повлиять на глобальную политику. К тому же, оставался еще один избранный, на этот раз, тьмы. Таймин отлично понимала, что Алиан не стоит забывать. Тот же свет в ее груди сурово сиял, обещая смерть любому прислужнику тьмы. Даже по мнению света, кошмаром можно было заняться и потом. Но Таймин все равно знала, что из двух избранных именно хан является самым опасным. Тем не менее, решение совета было окончательным и обсуждению не подлежало. Таймин было предписано начать поиск желающих войти под сень света и приступить к тренировкам измененных стихий. В ответ Таймин логично предложила самому совету стать первыми на этом пути. Учитывая войну с Каэдзи, столь сильные послушники могли бы самым решительным образом изменить соотношение сил. Вот только сияющие по какой-то непонятной и необъяснимой причине начали придумывать десятки невероятно важных обстоятельств, почему вот конкретно сейчас это было бы не лучшей идеей, и вообще, стоит с этим подождать. Таймин не была дура и прекрасно видела не только нежелание совета подпадать под влияние света, но и стремление воспользоваться попавшей в их руки силой. Жаль, что пока что она ничего не могла с этим поделать. Кроме того, связавшись со светом, она получила ответ, что ее возможности сильно ограничены. Другие стихии позволили бы свету начать вербовку, но лишь с определенным количеством, привязанным к ее личной силе. Как подозревала Таймин, с подобной проблемой столкнутся и другие избранные. В любом случае, золотоволосая не расстраивалась. Да, сейчас ее еще недооценивают, но скоро, очень скоро она станет достаточно сильной, чтобы свет в полной силой воссиял над этим миром. «Лиан, ты изменилась?» Осторожные слова сорвались с губ одного из практиков и тут же затихли, когда он сам испугался того, что сказал. 10 практиков секты пожирающей тьмы стояли в комнате и напряженно смотрели на стоявшую напротив них Лиан Хао, ту, на кого они в свое время так много поставили. Сама девушка была практически неузнаваема из-за клубящихся, словно саван, вокруг нее хлопьев тьмы. Змеиные глаза девушки приобрели красноватый оттенок, заставивший поводить плечами даже многое видавших практиков. Когда Лиан говорила Хану о своем желании уничтожить столь многое у нее отнявшую секту, она ничуть не врала. Девушка давно и планомерно готовилась к тому, чтобы спровоцировать восстание, для чего она искала тех, кто разделял бы ее идеалы. Стоявшие здесь парни и девушки, мужчины и женщины, как и она сама, прошли через ад, чтобы стать теми, кем они являлись сейчас. И в их сердцах с тех времен прочно горел огонек мести, что с годами лишь рос. Вот только несмотря на всю свою решимость, они были слишком слабы, чтобы что-то изменить. Но сегодня у них наконец-то появился шанс. «Я не просто так призвала вас всех сегодня», — голос Лиан звучал жестко и властно. Она не допускала и тени неподчинения. «Недавно я общалась с самим великим наставником. По рядам совершенствующихся прошла тень страха. Некоторые с трудом подавили желание пугливо оглянуться, проверив, не стоит ли кто-то за спиной. Никто из них даже не видел этого человека, но все они слышали о нем ужасные слухи. Многие считали его сильнейшим практиком в мире. Ходили даже разговоры, что он сознательно препятствует своему совершенствованию, дабы не переходить на следующий, божественный ранг. Наставник дал приказ посвятить тьме как можно больше послушников. Как вы понимаете, это наша лучшая возможность, поэтому планы придется ускорить. Находите всех, кто достаточно силен, перспективен и в чьей верности нашему делу вы можете быть уверенными. Число послушников ограничено, поэтому старайтесь выбрать лишь самых сильных. Но это же огромный риск, — подала голос одна из женщин, на что Лиан просто кивнула. Одна ошибка может разом поставить весь наш план под удар. Да, это так, — согласилась Лиан. К несчастью, лучшего момента мы уже не найдем. Победа или смерть, третьего не дано. Всем все понятно? Да. Тогда сейчас я позволю вам узнать, что же может предложить тьма. Майндар, или как его еще называли, великий наставник, с интересом смотрел, как молодая женщина формирует то, что, если называть вещи своими именами, должно было стать его концом. И, откровенно говоря, он был даже немного впечатлен. Нет, невзирая на всю их подготовку и секретность, не помогая он им тайно, их уже давным-давно бы схватили. Не потому, что они делали что-то неправильно, просто секта пожирающей тьмы была слишком опытна и пережила множество подобных этим повстанцев. Лиан слишком торопилась, потому делала ошибки. В ней не было терпения бессмертного, поэтому в обычной ситуации она бы проиграла. На ее счастье, сейчас ей улыбнулась удача в его лице. Впрочем, если вспомнить, сколько лет было Лиан и как мало она имела времени на подготовку, то это было довольно впечатляюще, даже по его меркам. Майндар удовлетворенно отметил, что создание смены, что займет место секты, когда та станет не нужна, происходит по плану. Он бы даже сказал, что немного опережает прогнозы. Все же появление тьмы и выбор ей именно Лиан Хао сложно было просчитать со стопроцентной вероятностью, даже несмотря на все его знания. Конечно, он подозревал об этом, ровно тогда, когда узнал о существовании одной подозрительно светловолосой совершенствующейся, обладающей поразительным сродством со светом, а также ранее проживающей в той же деревне, что и Лиан, имеющей сродство с тьмой. Но со стихиями никогда нельзя быть уверенным, что именно они в конечном счете планируют. Сущности их порядка порой мыслили столь странными категориями, что даже бессмертные приходили в тупик, пытаясь их спрогнозировать. Ему пришлось напрячься, чтобы никак не показать остальным наставникам свой интерес к одной почти ничем не примечательной девчонке. Его внимательный взгляд присматривал за ней почти все время, лишь изредка теряя над ней фокус, когда она уходила слишком далеко от Каидзи. Война набирает обороты, обе стороны бросают в бой все больше и больше сил, артефактов и ритуалов. Хаэн в гражданской войне и прямо сейчас теряет многих сильных практиков. Жаль, что из самых сильных погиб лишь дурак Дживон и еще пара стариков. Но хоть своей смертью он бросил Хаэн в хаос гражданской войны, наставник мысленно перечислял, чего получилось достичь и что надо еще сделать. Испытания патогена уже почти завершены. Сомнений в его надежности практически нет. Стоит ускорить эскалацию, дабы довести число погибших практиков у всех сторон конфликта до максимума, после чего в нужный момент выпустить чуму и переходить к деструктуризации общества совершенствующихся и возвращению его к благословенному пути. Майндар отметил в голове еще одну задачу. Надо было отправить разведке Ульса на сведение о стремительном развитии избранного тьмы, это лучшим образом заставит их суетиться и терять людей. Предстояло еще много работы. Глава 10. Каково это чувствовать себя правителем сразу нескольких городов и владеть армией, что готова выполнить любой твой приказ? Если бы кто-то спросил у меня что-то подобное, мой ответ звучал бы просто, утомляюще. Хоть у каждого из образования, что вошел под контроль кошмара и был свой лидер, и, в целом, они вполне неплохо справлялись, но надо мной постоянно висела необходимость давать им все новые и новые цели. Когда у тебя под контролем есть сила, она стремится к тому, чтобы быть использованной. Никто просто так не снаряжает армию, чтобы она стояла и ничего не делала. И так как не было возможности полностью скрыть, кто именно находится во главе нашего объединения, я очень быстро столкнулся с проблемой огромного числа практиков и обычных людей, желающих получить что-то от истинного правителя. Конечно, многих взяла на себя сама императрица. Часть толпы разошлась на высших практиков, но даже того, что осталось, хватило, чтобы буквально похоронить меня под волной просьб, лести и подарков. Попытки быть жестоким и строгим оказались неэффективными, так как несмотря на наказание нескольких идиотов, число дураков лишь продолжало расти. В глазах местных жителей мои попытки остаться в одиночестве для работы выглядели как некое испытание, чтобы отсеять самых слабых, дабы упорные получили заветный куш. В их головах просто не укладывалась мысль, что все, что я сейчас делаю, происходит не из-за моего неудержимого стремления к власти, а по причине желания наконец-то навести порядок в этом гадюшнике. Не улучшало ситуацию и обычное поведение подобных мне завоевателей. Почти каждый из них стремился создать свой двор и с помощью него награждать непричастных и наказывать невиновных. К счастью, вся моя жизнь в этом мире дала мне важный урок. Как бы ты ни пытался остаться в стороне, и как бы ты ни убеждал себя, что твоя хата с краю, действительность обязательно придет, чтобы отыметь именно тебя. Возможно, это звучало довольно пессимистично, но зато разом устраняло любые сомнения. Дабы решить эту проблему, я и созвал всех важных практиков, чтобы расставить некоторые точки. Не было только императрицы, так как сегодня должны были быть подняты очень щекотливые темы. Стоило мне войти в зал, как все взгляды сошлись на мне, после чего они все встали. Стол был длинный, прямоугольной формы, где на длинном конце стояли кресла моих подчиненных, а на противоположном сиротливо застыл мой собственный трон. «Рад вас приветствовать, хан», — склонил голову Рамот, а за ним последовали недружные приветствия и всех остальных. «И для чего вы нас всех отвлекли?» — по-стариковски брюзжа спросил Сувон. «Из всех высших этот старик лучше всего пережил обращение, поэтому ничуть не изменил своему подлому характеру. Вы же сами дали нам задачу сформировать единую армию. И хочу заметить, сейчас дорога каждая минута. Я в тебе и не сомневалась, Сувон», насмешливо заметила старушка Энис. «Не сомневалась, что ты любую, Даже самую простую задачу не сумеешь выполнить вовремя. Зато оправданий ты придумаешь столько, что в них можно утонуть. А кто это у нас тут подал свой голосок? Не остался в долгу Сувон. Уже закончила убивать своих же практиков, потворствуя паранойе, или еще нет? Обращение прошло для Инисулу со своими проблемами. Пройдя через кошмар, она стала еще больше подозрительной, чем была раньше. Все, кто хотя бы косвенно мог считаться шпионом других фракций, немедленно отправлялся на плаху. «Тихо!» — приказал я разошедшимся высшим. «Хватит вести себя, как сварливые, полоумные старики, будто вы не одни из самых могущественных совершенствующихся в мире. Когда вы достигнете нашего ранга, господин, то поймете, что иной раз только эта небольшая милость все еще заставляет наши сердца биться», — пробурчал Сувон под мелкие кивки Энис, но они быстро затихли под моим пристальным взглядом. «Вы интересуетесь, зачем я вас всех сюда позвал?» Я прошелся перед длинным столом и, обойдя стул, оперся на его спинку. «Сегодня я хочу рассказать вам о моем видении нашего общего будущего, а конкретно, как будет выглядеть мир после нашей победы. Впрочем, уже сейчас мы начнем делать ряд шагов, чтобы начать двигаться в нужном направлении». Я глубоко вздохнул, собирая мысли в голове в единую систему. С того момента, как власть благословенных мастеров была разрушена и на сцену взошли совершенствующиеся, эта земля не знала покоя. Войны за войнами шли не переставая, и кровь лилась рекой. Секты убивали секты, страны воевали друг с другом, а посреди этого бушевали звериные волны, не щадя никого. Я решил это исправить, и под сенью кошмара мы это сделаем. «И что, вы решили вновь вернуть благословенных мастеров?» — осторожно спросила Энис, и было не похоже, что эта идея нашла большой энтузиазм у всех сторон, кроме, возможно, Рамода. Но он был бы готов согласиться со всем, что я сказал. «Нет, старая система показала свою несостоятельность и слабость. Дабы подобного не повторилось, нам следует учесть ошибки прошлого и создать новую систему, что окажется стабильнее и надежнее прежней. И в ее создании у меня уже есть первые идеи». Я поднял руку, чтобы вырвавшаяся краска стремительно потекла по полу и стенам, обретая цвет и рисуя огромную карту трех империй. С того момента, как техники совершенствующихся стали достоянием сект, всякий контроль перестал быть возможным. Неограниченные возможности ЦИ позволяют создавать столь ужасные и преступные техники, что к ним иной раз практически невозможно подготовиться. Та же чумная пустошь – отличное этому доказательство. Мое решение просто – мы должны силой ограничить доступ к знаниям и уничтожить те из них, что позволяют практикам выходить за пределы, что мы для них установим. Но подождите, одновременно возмутились высшие. Терпение, я еще не закончил. Убедившись, что меня все же слушают, продолжил я. Что бы вы там ни думали, уничтожать все знания будет просто неэффективно. Нет, они будут предоставлены лишь ограниченному числу могущественных практиков, верных кошмару. Касательно же этого, карта на стене под моим взглядом начала обзаводиться множеством линий, и вскоре территории всех стран оказались поделены на сектора. По плану, все империи будут уничтожены, а земля разделена между могущественными практиками, каждый из которых будет равен по отношению к друг другу. Их, или, правильнее сказать, вас, будут звать жрецы кошмара. Любой, кто будет достоин этой чести, будет обязан поклясться в верности кошмару. Вам будет выдана территория, чьи границы будут абсолютно неизменны. Никаких земельных споров. На них вы будете властвовать, и если вы станете следовать законам, то никто не сможет вам указывать, как править. Если земля будет каменистой, то это будет исправлено с помощью земляной и растительной ци. Хватит тратить свои таланты лишь на войну. Пора повзрослеть. Высшие с куда большим интересом принялись переглядываться. Новый порядок пришелся им куда больше по душе. А что насчет императрицы? Ее здесь нет, мудро отметил молчавший все это время изуродованный Джоскир. За последние дни он достиг нового уровня ужаса. Даже я предпочел слишком долго не смотреть на его лицо. Не думаю, что ей понравится ваш план. Мнение прежних правителей, лордов, князей и императоров нас волновать не должно. С ними мы разберемся, когда придет для этого время. Но вернемся к тому, что я говорил. Рисунок карты чуть изменился, и теперь возле каждой провинции появилась фигура человека, связанная линией с находящимся на самом верху моим портретом. Каждый из жрецов кошмара будет подчинен исключительно верховному жрецу. На данный момент, мне, Выбор Верховного будет осуществляться самим кошмаром из круга жрецов. Да, именно так будет называться правительство. В глазах практиков мелькнул шок. В этом мире было совершенно непривычно, когда кто-то на самом верху даже просто допускал шанс, что на его место может сесть кто-то еще. А уж целенаправленно это планировать вообще было безумием. Но все, что я сейчас делал, было совершенно не с целью абсолютной власти. Конечно, какую-то часть возможностей я бы себе оставил, но руководить бесконечной толпой идиотов, это было далеко от моей мечты. Важно, так как многие из вас и тех, кто еще к нам присоединится, уже довольно стары, то заодно нужно будет задуматься и о преемниках. Дабы не плодить кумовство и семейные связи, преемником жреца может стать кто угодно, но не его кровный родственник или родственник любого другого жреца, вплоть до 20-го колена. И нет, в этом правиле никаких ослаблений не будет. Каждый должен будет вести четкое генеалогическое древо, чтобы не было никаких ошибок. Сразу отрезал я, видя их желание поспорить. Дальше выбор преемников будет исключительно на вас самих, но, скорее всего, в будущем будет создан специальный турнир, где каждый из вас сумеет выбрать себе подходящего кандидата. Однако пока не стоит об этом думать, так как у нас совсем другие вопросы на повестке дня. Это очень масштабные планы, уважаемый верховный жрец, мгновенно почуяла, куда дует ветер, Энис. Я так понимаю, вы хотите, чтобы мы поведали другим высшим о вашем видении мира? Ты правильно поняла, Улу. Подобный мировой порядок выгоден в первую очередь таким, как вы. Вы станете больше, чем просто правителями пары городков и нескольких деревень. Не придется отчитываться и заискивать перед императорами и князьями. То, как вы будете управлять своими территориями, будет лишь вашим делом. Не стесняйтесь описывать это тем, кому вы можете верить, но все же не бросайте это во весь белый свет. И еще, мы все знаем цену. Согласно кивнули высшие. Верность кошмару – тяжелая цена, но необходимая. Лишь так у меня будет необходимый контроль, чтобы подарить этому миру столь необходимую стабильность. Что же, теперь я хочу сообщить последние две вещи. Возвышенные практики в новом мировом порядке больше не будут нужны. Что вы имеете в виду? Ошеломленно спросил Сувон, и даже стоявшие с непроницаемыми лицами мои рисунки с удивлением взглянули прямо на меня. Все просто. Когда практик переходит из ранга воина в ранг возвышенного, его сила взлетает на новую, недосягаемую величину. Воин ничего не может сделать возвышенному, так как разница их сил огромна. Однако, когда возвышенный переходит на ранг высшего, разница становится просто несопоставимой. Тем не менее, между двумя этими случаями есть разница. Следующие слова прозвучали максимально зловеще. Если воин имеет почти не имеет шансов убить возвышенного, то вот у возвышенного, как ни странно, есть чуть больше шансов убить высшего. Ранг возвышенного открывает перед совершенствующимся полноценный мир техникой при должном упорстве, гениальности и удаче, он способен создать что-то, что при неожиданной атаке может убить высшего. То есть, да, я сурово кивнул, все возвышенные практики своим существованием будут создавать риск для правления кошмара. Именно поэтому я и говорил о необходимости ограничения знаний. Мы искусственно создадим такой мир, где за пределами жрецов максимальный ранг практиков будет ограничен рангом воина. Единственные, кто будут иметь право и знания для рывка, будут вашими преемниками. Как вы понимаете, нам еще предстоит разработать систему поиска и наказания тех, кто попробует это правило обойти. В таком случае, если кто-то задумает мятеж, продолжил мысль Сувон, поглаживая свою бороду, то они, максимум, будут иметь лишь воинов, чтобы бросить вызов высшим. У них не будет и шанса. В этом и состоит план. Но что нам делать с уже существующими возвышенными? Подал голос Рамот, и все внимание сконцентрировалось на нем. Стоит ли нам начать их очистку уже сейчас, учитывая, что сам Рамот был возвышенным, то можно было подумать, что он беспокоится о своей жизни, но это было не так. Если бы я сказал, что возвышенные должны умереть в эту самую секунду, он бы тут же вспорол себе горло. Нет, отверг я идею. Пока что нам требуются все силы, которые мы только можем найти. Как минимум, существуют аж 4 центра сил, что нам предстоит разбить. Это королевство Асан, Джунгчанди и империя Ульсана и Каэдзи. Уверен, к тому моменту, когда эта война завершится, в живых останутся немногие. И вот тогда мы начнем первые шаги к ограничению прорыва. По большому счету, возможно, не придется даже физически уничтожать возвышенных, помешать их пополнению и подождать пару сотен лет, и они исчезнут сами собой. Но что если кто-то из них сумеет прорваться к рангу высшего? Вновь задал разумный вопрос Сувон. Хаэм, в таком случае мы заранее выделим отдельные территории для них. Если у них получится, то они ее получат, если нет, то ее разделят между уже существующими жрецами. Практики вновь зашумели, быстро обмениваясь комментариями. Даже критичный Сувон и тот был захвачен идеей становления жрецом. И последнее, привлек я внимание. С этого дня начинайте организацию проповедей среди населения о кошмаре и его сущности. Объясните, что он не является злом и покажите его плюсы, вроде той же честности. Не забывайте и о дискредитации стихии света и тьмы. Уж поверьте, они будут делать то же самое. И когда я говорю о населении, я имею в виду и обычных людей. Но зачем? Смертные же просто смертные, удивилась Улу, и мне пришлось объяснять. Намного выгоднее работать именно с кланами, потому что большинство новых практиков приходит именно из обычных людей. Плюс, на них намного легче влиять. Кто знает, откуда именно придет ваш преемник. Куда лучше будет, если он с самого начала верит в наше дело. А теперь вопросы. Надо ли говорить, что их было множество? Все последние недели Баал и Лилит проводили дни напролет, преследуя и изничтожая любых зверей, что попадались им на пути. Более того, пользуясь своим положением, я приказал нескольким отрядам практиков и монахов ловить и не убивать зверей сразу, принося их ко мне, чтобы я мог получить прибавку к силе после их уничтожения. Таким образом, мой день имел очень плотный график, когда я старался успеть все и сразу, а именно, личные тренировки, организация распорядка практиков, объяснение того, чего я хочу от них и, наконец, получение энергии от убитых моими рисунками. Неудивительно, что с такой помощью прошло относительно немного времени, как я почувствовал готовность к прорыву. Помня о том, как чуть было все не закончилось плохо, на этот раз я хорошо подготовился, заставив свое тело впитать буквальный максимум ци. Если я не готов сейчас, то не буду готов никогда. После создания стольких разумных рисунков, появление еще одного должно было стать рутиной, но его будущий высший ранг вносил свои коррективы, и я собирался еще сильнее повысить ставки, использовав лучшие ингредиенты для рисования из всех доступных. После смерти высших зверей на руинах Динали, люди Рамоды бережно собрали и сохранили кровь дракона и птицы. Даже спустя время столь могущественный реагент продолжал истекать ци, что было отличной новостью. Однако этого все еще было недостаточно. И здесь в дело вступала причина, какой именно я хочу создать рисунок. В этот раз, в отличие от ситуации с той же Лилит, мне ничто не мешало творить. Гигантское белое полотно, лучшие держатели, кисти и краски. Сама работа проводилась в огромном помещении, вокруг же здания все люди были убраны, чтобы даже случайное слово или звук не мешали моей работе, отчего вокруг стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь шорохом кисти. Остальные мои рисунки тоже были снаружи, с нетерпением ожидая своего будущего товарища. Закончив с нанесением наброска, я наконец почувствовал готовность к прорыву. Подхватив колбу с кровью Таймин, я вылил ее в специально подготовленную чашу, туда же отправилась и кровь высших зверей. Специальной кисточкой я начал размешивать смесь, постепенно добавляя в нее свою ци, отчего полученная жидкость замерцала и заклокотала, пузырясь и меняя цвет. Отложив подготовительную кисть, я взялся за рабочую и отпустил невидимую пружину внутри меня, запустив процесс с возвышения. Падающий сквозь окна свет словно бы стал темнее и пошел рябью. Мои губы пересекла злая усмешка. Кажется, кое-кто почувствовал, что я собираюсь сделать. Глава 11. Кисть с мерцающей краской касается полотна и по воздуху проходит очередная рябь. Свет чувствует мое желание воспользоваться им против его согласия. Мой сегодняшний акт творения – чистое насилие, заключенное в рамках искусства. Принуждение, выраженное в жестокой насмешке. Я продолжал рисовать, а мир вокруг меня начал корчиться и распадаться. С каждым взмахом кисти я все больше и больше не мог полагаться на свои органы зрения, ведь они предали меня, встав на сторону их истинного хозяина. Мое святотатство смогло привлечь внимание всех заинтересованных сторон, и вместо того, чтобы чувствовать суеверный ужас, я был в катарсическом восторге от той публики, что сегодня собралась, чтобы оценить мой талант. Чем могли похвастаться мои величайшие предшественники? Они рисовали героев и тиранов, великих правителей и генералов, оставивших о себе память на тысячи лет. Но они рисовали для людей и самих людей, в то время как я рисовал для чего-то большего. Мои глаза давно ослепли, навсегда лишенные возможности когда-либо увидеть мир. Я откуда-то знал, что эту травму не смогут вылечить даже практики-целители. Мне не дано было осознать случившееся своими силами, но свет любезно показал мне, как белая пленка затягивает все пространство глаз. Тем временем ци могущественной стихии продолжала наполнять меня своей ядовитой силой. И я был искренне благодарен за ее наказание, ведь оно наполнило мою душу еще большей решимостью. Больше не было дороги назад, так как оставался лишь путь вперед. В этот самый момент я готов был отдать все, что имел и кем являлся, ради создания этого рисунка. И так как моя картина была абсолютно выгодна кошмару, то я показал перед своей стихией преданность делу, что была достойна награды. А кошмар никогда нельзя было назвать неблагодарным. Страшная боль пронзила мои глаза, и по щекам потекли горячие дорожки кровавых слез, но я не позволил себе даже на секунду оторваться от восхитительного процесса созидания. Окружившая меня со всех сторон слепая тьма лопнула, расцветая тысячами цветов и красок, о которых я не мог даже мечтать. Мои новые глаза больше не нуждались в свете, чтобы видеть, ведь теперь я смотрел прямо на саму истину. Кошмар позволил мне прикоснуться к одной из его концепций, и это не могло пройти просто так. Очередной мазок кисти должен был коснуться стоявшего передо мной полотна, но я видел, что передо мной не просто ровная тканная поверхность. И поверив своим новым чувствам, я небрежно просунул руку внутрь картины и сделал мазок уже там. Теперь я чувствовал, что мне следовало нарисовать снаружи, а что стоило, наоборот, внутри. С легким смешком я сделал мазок за пределами картины, и он словно голограмма завис в воздухе, позволяя моим рукам спокойно сквозь него проходить. Я был скульптором, что обрезал лишние куски заготовки, но вместо долото и молотка, я использовал художественную кисть.